Байер показал мне револьвер. Я взял его, повертел и спрятал в карман. «В чем дело?» «Дело в том, — говорю, — что я не укротитель, но я войду в клетку с вашими лопоухими львами и просижу 5 минут». Байер обалдел. Я вышел, привел фотографа, дал Байеру расписку, что в случае смерти вся вина на мне, вошел в клетку и сел на стул. «Ну и что?» — спросил Игорь. «Что, ничего. Львы подвинулись, высунули языки и смотрели на меня с удивлением». «И ты просидел все 5 минут?» — спросил Серединский. «Не 5, а 7. Почему?» «Потому что дурак фотограф. Он непременно хотел снять одного льва в профиль. Говорит, редкий профиль. А тот все не садится. Все анфас и анфас». «Но ты что, не веришь? Я тебе завтра карточку покажу». Игорь захохотал. «Какой вы врун, Любимов!» — сказала Нина. — Нина Борисовна, — сказал торжественно Любимов, — я не вру. Я на этих львах карьеру сделал. После этого меня пригласили редактировать «Синий журнал». — Это у вас, — спросила Нина, — был всероссийский конкурс на лучшую гримасу? — У меня. — А это у вас, — спросил Роговин, — была фотография картошки с лицом Горемыкина? — У меня, все у меня. У меня и не это было. У меня была фотография грудного ребенка с окладистой бородой и баллонки с ослиными ушами. Игорь снова захохотал. «Иди спать, Игорь», — сказал строго Семенов. «Нахохочешься, потом ночью будешь плакать». Игорь покраснел, шаркнул ногой, сказал «покойной ночи» и ушел в комнату. За дверью он еще раз прыснул. После чая пошли по узкой дороге к реке Серебрянки. «Дул свирепый зунт прямо в Трапезунд», — запел Серединский и вскрикнул. «Ах, мичман молодой, с русой головой покидал красавицу Одессу!» Дальше не знаю. Вот черт, нет у меня памяти на эти песенки. «Я знаю», — сказала со смехом Наташа, запомнив фразу «лихой моряк», — «любить двух сразу нельзя никак». «В горелке!» — закричал диким голосом Любимов. «Роговин, расставляй всех, я горю!» Первыми бежали Серединский и Наташа. Серединский бросился в лес, ломал кусты, ухал, кричал и задрал о ветке лицо. Потом бежал я с Ниной. Далеко обогнал ее, она добежала ко мне, задыхаясь, упала мне на руки, и сквозь тонкую ткань я почувствовал ее горячее бедро, ее дыхание обдало мне щеку. Подбежала Наташа. «Нина, я схватила тебя, ты вырвалась. Это неправильно, ступай, гори». «Я и так вся горю», — сказала Нина. «Довольно, я не могу больше». «Ну, сядь на пене, сиди, отдышись». Наташа взяла меня за руку, стиснула пальцы так, что хрустнули кости. Я вскрикнул. «Твердая рука», — сказала она шепотом. «Мальчишеская слабая рука. Вам больно? Какой же вы моряк после этого?» Я отнял руку. «Трудно бегать в темноте. Довольно!» — крикнул я. «Роговин, довольно!» «Ну, ладно», — ответил Роговин. «Отставить! Пойдем дальше». Рука у меня ныла. Я закурил, зажег спичку. Увидел глубокую ранку от ногтя. Из нее сочилась кровь. Я перевязал ранку платком. Я шел с Семеновым. Он говорил мне что-то о Розанове, но я ничего не слышал. Отвечал не кстати, краснел в темноте. «Надо подбить Роговина, сейчас же уехать. Кажется, есть двухчасовой поезд». Около реки сели на берегу. Сосны стояли над самой водой, вода журчала о корни, над лесом мигнула зарница, все молчали. «Вы, кажется, поранили руку?» — спросила Наташа. «Да». «Я, кажется, запачкал кровью и вас». «Как кровью?» «Так очень просто». «Посмотрим», — сказал Семенов и зажег спичку. «Смотри, Наташа, у тебя вся ладонь в крови». «Здорово налетели», — сказал он мне. «Смотрите, весь платок мокрый. Должно быть, напоролись на сучок». «Вы не шутите с такими вещами, надо перевязать как следует». «Доигрались», — сказал Серединский. «Я себе всю рожу изодрал. Максимов истекает кровью. Какой дурак играет ночью в горелки?